Глава 20. Удивить Августа Адамовича было почти невозможно. Трудясь в Обуховской больнице, насмотрелся всякого. Народ, попадавший сюда, проявлял недюжинную фантазию. То ведро водки наспор выпьет, то коня на скаку остановит. Выдумка, как ловчее попасть из этого мира в иной, была неисчерпаема. Доктор Миллер перестал изумляться тому, что можно натворить с собой при помощи таких безобидных предметов, как стакан или скалка. К нынешним праздникам он превратился в неудивляемую скалу. Он не удивился, когда из морга вышел мертвец и оказался обычным сумасшедшим. Не удивился, когда к вечеру в приемный покой пожаловал чиновник сыска в сопровождении пристава второго участка Александра Невской части. И даже не слишком удивился, что сыщик, прилично одетый, выглядел как пациент их больницы, попавший под лошадь или сунувший голову в мельничное колесо. А такое бывало. Доктор не стал спорить, когда от него потребовали показать тело, доставленное вчера поздно ночью. Вызвав санитаров, которые могли пригодиться, когда имеешь дело с трупами, Август Адамович проводил гостей куда следовало. Зато штабс-капитан Спринчан удивился немало. Получив вызов прибыть в Обуховскую, он не мог взять в толк, чего от него понадобилось сыску. Только подпись на депеше заставила приехать в назначенный час на набережную реки Фонтанки, дом 110. Лично с Ванзаровым он не был знаком, но наслышан немало. С первого взгляда чиновник сыска вызвал настороженность, если не сказать опасение. Опыт говорил Павлу Ивановичу, что с этим типом ухо надо держать востро. Взгляд неприятный, пронизывающий. Смотрит так, будто видит душу до печенки, не говоря уже о заживших шрамах. Медвежье рукопожатие чиновника сыска усилило опасения. Хватка волчья, вцепится, не отпустит. Все это пристав перемалывал в своей голове, а внешне старался держаться любезно. Только выразил сомнение, зачем осматривать неизвестную, найденную на обводном канале. И так ясно. По пьянству свалилась и замерзла насмерть. «Как нашли тело?» — спросил Ванзаров, пока они шли по двору больницы за доктором и санитарами. «Случайно. Двое фабричных возвращались из трактира. Товарищ споткнулся, повалился вниз. Другой полез его вытаскивать. Вместо приятеля вытащил тело женщины. В темноте перепутал. Заорал во все горло, поблизости и городовой оказался. Происшествие имело положительный смысл. От страха фабричные так протрезвели, что долго пить не смогут. Место, где ее нашли, осмотрели?» Ванзаров не заметил милой шутки. «Никак нет», — неохотно признался Спринчан. «Мой помощник выезжал». Что означало, пристав счел дело столь обыденным, что поленился покидать теплый участок, чтобы составить протокол. «Как описал ваш помощник место обнаружения?» Направление разговора все менее нравилось штабс-капитану. «И чего сыскной прицепился? Что ему надо?» «Собственно, тело было поднято наверх, находилось на дороге там, где фабричный выронил, когда разглядел, что вместо дружка вытащил из снега», — ответил пристав. — Снег, где лежало тело, осмотрели? — Темно было, — оправдался Спринчан за своего помощника. Хотя в чем оправдываться? Если каждого пьяницу, что в сугробе замерзает, так обхаживать, службу нести некогда. Участок — рабочая окраина. Народ пьет и гибнет. Что тут поделать? Тоска жизни. «Что отметил ваш помощник?» Простой вопрос прозвучал как обвинение прокурора. приставу окончательно разонравился хваленый сыщик. Исключительно неприятный тип. Ничего особенного, разве только лицо ее было наглухо замотано платком. То есть голова была обмотана платком? Будто не разобрав, спросил Ванзаров. Никак нет, именно лицо замотано наглухо. Как, по-вашему, женщина могла идти ночью с завязанным лицом? Мысль была столь простой, что пристав удивился. Как проглядел? Читал протокол и упустил. Вроде бы мелочь, однако... Пьяная была, замоталась как попало, шла наобум, пока не свалилась. Ванзаров не стал загонять штабс-капитана в угол. Доктор Миллер гостеприимно распахнул дверь морга для полицейских. Санитар Ергушин отпер мертвецкую. Август Адамович был любезен и включил электрическую лампочку, что висела над прозекторским столом в простом жестяном рефлекторе. Он указал на тело, помещенное на среднюю полку деревянного стеллажа. «Извольте, ваша подопечная, господа!» Ванзаров подошел к стеллажу и стал рассматривать. Спринчан не понимал, что он там собирается обнаружить, но держался рядом. Тело видел впервые. Ничего особенного. Обычная жительница их участка. «Кто снял платок с лица?» — спросил Ванзаров, голову не повернув. Концами платка была подвязана челюсть замерзшей. Пристав точно не знал. «Помощник распорядился», — ответил он, чтобы не уронить честь участка. «Как же иначе? Надо было лицо осмотреть». Спринчан хотел добавить, что у них заведено проверять найденных по спискам пропавших и беглых, но тут Ванзаров распорядился перенести тело на стол. Доктор Миллер спорить не стал. Пусть полицейские развлекаются. Кивнул санитарам. Ергушин с Печенкиным перетащили холодное тело под свет 20-свечевой лампочки. Ванзаров откинул край старенькой тужурки. Открылась простая блузка из серой бумазейной ткани. В электрическом свете виднелось бурое пятно, пропитавшее материю на левом боку. Ванзаров указал пальцем на верхний изгиб пятна. «Видите?» Штабс-капитан заметил тонкий разрез на ткани и счел за лучшее промолчать. «Обратите внимание на воротник блузки». «Обычный кружевной воротничок», — ответил пристав. «Дешевый, чистый, накрахмаленный, оторван у левого плеча. О чем это говорит?» «Порвала, наверное». Ванзаров наградил таким взглядом, что спринчан ощутил себя болваном. Чувство не из приятных. «Доктор, прошу разрезать блузку». «Вскрытие изволите делать, господин полицейский?» — спросил Август Адамович, будто такое случалось регулярно у них в мертвецкой. «Только внешний осмотр». Миллер кивнул Ергушину. Санитар достал ножницы, что хранились с другими инструментами в железном ящике. Доктор одним движением распорол блузку посередине, предоставив полицейскому полную свободу действий. Ванзаров откинул левую половину. Раскрылся холмик женской груди. И тут спринчан увидел у нее под ребром тонкую почерневшую полоску с засохшей кровью. «Что скажете, пристав?» «Что тут сказать?» «Проморгали. Однако происшествие не сильно меняется. Пьяная не сама замерзла. Зарезали ее ударом ножа. Придется дело открывать». «Проглядел помощник. Молодой, не такой опытный, как вы, господин Ванзаров». «По ширине разреза нож определить можете?» «Да что же такое совсем замучил?» Пристава бросило в жар. «Что-то узкое?» — попытался он угадать. «Это финка». «Скорее всего. Доктор, прошу перевернуть тело». Наблюдая за ловкостью сыщика, Миллер забыл про иронию. Санитары переложили тело на живот и стянули старенький полушубок. Ванзаров указал приставу на разодранные локти. — Как полагаете, при падении разодрала? — спросил он. За неимением мыслей Спринчан полностью согласился. Он ощущал себя как нерадивый ученик перед учителем, который спрашивает заданный урок. А он не выучил. «Доктор, будьте добры осмотреть затылок жертвы». Миллер послушно наклонился. «Я правильно понимаю, что вот эти следы содранной кожи жертва получила после смерти?» — продолжил Ванзаров. Август Адамович согласился. «Крови нет. Несчастную ударили головой мертвой». «Пристав, увидели все, что желали? Для протокола достаточно?» Спринчан желал бы совсем не видеть, но вынужден был опять согласиться. «Просто нечем возразить». Ванзаров поблагодарил доктора и вывел штабс-капитана из больницы. На набережной Фонтанки гулял ветер, но приставу было жарко. «Павел Иванович, что можете сказать о жертве?» Пристав глубоко вдохнул морозный воздух. «Что сказать? Из простых, наверное, на фабрике работает, может, замужем, может, дети. С горя пьет. На нож напоролась, ограбить хотели. Погибла за копейки». Ванзаров согласно кивнул. «Благодарю. Где именно ее нашли?» «На углу Лиговской улицы и канала». «Кажется, это место глухое. Домов близко нет?» «Да, там пустыри. А что такое?» «Позволю небольшие уточнения к вашим выводам», — сказал Ванзаров, глядя на лед реки. «Эта женщина хорошо образована, следит за собой, но живет в бедности, еле сводит концы с концами, заложила обручальное кольцо, сама ведет домашнее хозяйство. Она замужем, но детей нет. На нож не напоролась, это мастерский удар прямо в сердце. Перед этим ей угрожали. Она не сопротивлялась. Очень сильно испугалась. Следы заметны у нее на юбке. Ее схватили за воротник, который оторвался в руке убийцы. Что-то требовали. Она не согласилась. Тогда ее прирезали. Убили не на улице, а в помещении. Привезли на пролетке. Убийца сбежал. Извозчик обнаружил мертвое тело, не захотел связываться с полицией, сбросил с обрыва в снег. Пристав сохранил самообладание. Насколько смог. «Откуда узнали?» Только спросил он. «Все факты на теле. Кончики пальцев у нее в мелких заживших порезах, как у кухарки. При этом волосы ухожены. Она сама сделала себе прическу. Кожа хорошая, без следов регулярного употребления алкоголя. Она бедна, вы правы, судя по ботиночкам, юбке и блузке. Одежда старая, много раз стиранная, заношенная, но опрятная. Воротничок накрахмален. Женщина следит за собой. На пальце след от обручального кольца, которое многие годы не снимала, но вынуждена отдала в заклад. Значит, семья в трудной ситуации. Отсутствие детей видно по груди. Она никогда не кормила младенца». «Как определили, что ее зарезали в помещении?» «На блузке широкое пятно крови. На морозе этого бы не произошло. При этом удар ножом был нанесен по блузке. На улице нож порезал бы полушубок». Штабс-капитану оставалось только согласиться. «Но как определили, что убийца привез ее на пролетке? Зачем?» «Зачем?» — повторил Ванзаров, раздумывая. «Чтобы увести как можно дальше от места преступления. Остальное понятно». «Простите, но не мне». «Надо найти простые ответы на вопросы. Почему ее лицо было замотано платком? Почему на затылке остались следы, будто ее уже мертвой били головой обо что-то твердое. Почему подраны локти на полушубке? «У меня нет ответов», — признался Спринчан. Логичный вывод. Извозчик обнаружил, что пассажирка мертва, дернул ее за ноги, она ударилась затылком и локтями о край пролетки и подножку. Извозчик из суеверия замотал ей лицо платком, как саваном, и сбросил в снег. Если бы она приехала на санях, следов на затылке и полушубке бы не осталось. Тут нужна высота пролетки. Чтобы найти убийцу, ищите извозчика, который вез парочку вчера поздно вечером. Когда сворачивал на обводной, кто-то из постовых мог заметить. Задача из разряда невыполнимых. Сколько пролеток пробегает мимо городовых? Кто ее мог заметить? Разве только извозчика поискать? Хотя, постойте, не совсем точно. — сказал Ванзаров, глядя в глаза пристава так, что тому захотелось зажмуриться. — Ну, конечно. Не было никакой парочки. Она ехала одна, уже мертвая. Убийца запихнул ее в пролетку, якобы дама устала, приказал отвезти. Извозчик повез. Дальнейшее известно. Пристав убедился. Слухи о Ванзарове... Совсем не полицейские побосенки. «Как вы это делаете?» — не скрывая уважения, спросил он. «Всего лишь логика поступков людей», — ответил Ванзаров, чтобы не выдать психологику. «Извозчика с одинокой дамой городовому запомнить проще». «Опрошу лично». «Благодарю. Вызовите фотографа из полицейского резерва. Пусть сделает снимок лица». «Фотографию пришлите мне». «Так точно, не сомневайтесь». «Ближайшие дни следите за сообщениями о пропавших. Если будет женщина, похожая по описанию и возрасту, сразу вызывайте родственников. Крайне необходимо установить ее личность. Тогда убийцу установите». Спринчан колебался, но все-таки решился. «Господин Ванзаров, могу рассчитывать на ваши советы в этом деле?» Чиновник сыска протянул руку. Медвежье рукопожатие пристав с честью вытерпел. Чем мог гордиться? «Все необходимые сведения у вас имеются, Павел Иванович. Моя помощь не требуется. Дальше дело сами расследуете. Как поймаете убийцу, дайте знать. Приеду задать один вопрос». «Зачем зарезал?» «Почему увез с места преступления?»